Глава 18. Юлия вышла из автобуса на своей остановке, взглянула на небо, затянувшееся свинцовыми тучами, перехватила удобнее ручки старой холщовой сумки и, стараясь не сгибаться под ее тяжестью, направилась к дому. Несколько раз молодой женщине приходилось останавливаться прямо на тротуаре, чтобы взять сумку в другую руку и перевести дыхание. На рынок, где Юлия готовила на продажу пирожки, чебуреки и беляши, сегодня привезли дешевые овощи – картофель, морковь, лук и свеклу. И Юля вместе со своей напарницей Дилярой в числе первых успели купить себе все, что надо. Правда, Алибек, хозяин пирожковой палатки и по совместительству дядя Динары, поворчал на них за то, что они ради какой-то там картошки бросили работу. Но племянница быстро сказала ему что-то на своем родном языке, и он успокоился. «Да ты не бойся», — улыбнулась потом Динара Юле. «Дядя совсем не такой строгий, каким хочет показаться. А еще он очень боится тебя потерять, потому что за твоими пирожками и беляшами выстраиваются целые очереди». Юля улыбнулась. «Ну ты скажешь». «Да что там?» — махнула рукой Динара. «Ты сама это знаешь. Дядя до сих пор благодарит Аллаха за тот день, в который он послал тебя к нему». Юля подавила тяжелый вздох. Сама она тот день вспоминать совсем не хотела. В то время Юля никак не могла найти работу. Все только смеялись над ее дипломом повара, по которому она не работала ни одного часа. Но в этом не было вины самой Юли. Так сложилась ее жизнь, что сразу после училища она вышла замуж. И Славик категорически не хотел, чтобы она куда-нибудь устраивалась. «Готовить ты будешь для меня и моей мамы», — частенько повторял он жене. И Полина Константиновна, свекровь Юли, довольно кивала головой, подтверждая слова сына. Так начались долгие 7 лет невыносимого Юлиного замужества, которое до сих пор, даже спустя 4 года, отравляло ей жизнь. Во дворе Юля снова остановилась, но только не для того, чтобы отдохнуть. Ее привлекла худенькая фигурка маленького мальчика, который сидел на скамеечке у подъезда и с тоской, невидящим взглядом, смотрел куда-то вдаль. Юля сразу узнала его. Это был Илюша Синельников, сын Никиты, соседа из 3-го подъезда. Но в этот раз он почему-то был без отца, хотя раньше тот никогда не оставлял сына одного. «Илюшенька», — подошла к мальчику Юля, — «ты почему тут сидишь один? Скоро вечер, и дождь собирается. Где твой папа?» Мальчик посмотрел на нее огромными грустными глазами. «Он давно уехал и долго не приезжает. А тетя Саша сказала: иди играй. Я играл, а потом все ушли. Я тоже пошел домой, только забыл ключи и не могу открыть дверь». «Тетя Саша», — повторила за мальчиком Юля. Она вспомнила, что уже несколько раз видела рядом с Никитой незнакомую ей молодую женщину, красивую, но высокомерную. Она никогда ни с кем не здоровалась и не разговаривала. Но кто-то из соседок все-таки узнал, что ее зовут Александра. «Вот меньше бы ты зевала, Юленька», — не удержалась одна из старушек, любившая посплетничать с подругами, сидя на скамеечке у подъезда. «Тогда достался бы наш Никита тебе. А то видишь, какая королевна его к рукам прибрала. Через губу не переплюнет. Идет, головешку свою задерет, как будто и нет никого вокруг. Гордячка какая! Что в ней Никита только нашел?» «Красивая она», — поддержала разговор пожилая курносая женщина с ярко-рыжими волосами. «Мужики они какие, только на красоту и ведутся. Что же им еще?» «Ну, не знаю», — пожала плечами 3-я старушка. «Жена-то Никита, Верочка, царствие ей небесное, тоже красивая была. А только больше похожа на нашу Юлю, такая же скромная. Слова грубого от нее не услышишь. А эта Александра так стрижет своими глазищами, что вот-вот подпалит тебя. Щука зубастая, сразу видно». Юля старалась не слушать бабьи пересуды. Никита ей нравился, но сама она не решалась показать ему это. Боялась, что он поймет ее неправильно. Все-таки после ухода Веры прошло слишком мало времени, а значит, его душевная рана оставалась пока еще открытой. Да и не считала Юля себя красавицей, вроде этой Александры, поэтому не думала, что такой мужчина, как Никита, сможет обратить на нее свое внимание. Конечно, время от времени, встречаясь во дворе, она обменивалась с ним ничего не значащими фразами, иногда вместе играла с Илюшей, но это случалось совсем нечасто. А потом Юля заметила, что Никита как будто специально отдаляется от нее. Он больше ничего не говорил ей, только кивал, коротко приветствуя, и тут же уходил или занимался своими делами. И даже если Илюша с радостным криком бежал к ней, Никита одергивал его, и мальчику приходилось возвращаться к отцу. Юля не понимала, в чем причина такой перемены Никиты. А потом увидела Александру, и все встало на свои места. Он нашел себе избранницу и не хотел тратить время, даже ни на к чему не обязывающие разговоры с Юлей о погоде. Но сейчас Никиты рядом с сыном не было, и мальчик выглядел невероятно удрученным. «Чем же мне тебе помочь, дружок?» — присела перед ним Юля. «Тетя Юля», — всхлипнул несчастный ребенок, — «я есть хочу». «Маленький мой», — всплеснула Юля руками, — «знаешь, что мы с тобой сделаем? Сейчас вместе пойдем ко мне, и я тебе хорошенько накормлю, а потом отведу домой и передам лично в руки тете Саше». Юля спрыгнул со скамейки и доверчиво вложил ладошку в руку Юли. «Пойдем, я такой голодный, и чай пить тоже буду». Юля рассмеялась и свободной рукой снова взялась за тяжелую сумку. Илюша с удовольствием съел суп, потом вермишель с парой котлет, которые Юля приготовила себе на ужин. А когда она предложила ему кисель с печеньем, даже зажмурился от удовольствия. «Ммм, как вкусно!» Юля улыбнулась. Сытый мальчик выглядел очень довольным. Его щеки порозовели, а глаза затуманились от подступающего сна. «Илюшенька, давай я отведу тебя домой», сказала Юля, помогая ему подняться. Но усталость так быстро навалилась на ребенка, что он не смог с ней справиться. И Юле ничего не оставалось сделать, кроме как уложить его на свой диван и укрыть теплым пледом. Илюша спал крепко, и только тонкие веки ребенка подрагивали, словно он все еще переживал долгий и утомительный день. Постояв немного над мальчиком и убедившись, что он пока не проснется, Юля вышла из квартиры и направилась к подъезду, где жил Никита. Ей не составило труда подняться на нужный этаж. Но сколько бы она ни звонила в дверной звонок, квартира Никиты отвечала ей равнодушным молчанием. Но Шура не специально не открывала нежданной гости. 20 минут назад она вызвала такси и поехала в аэропорт встречать Никиту, который этим вечером должен был вернуться из командировки. Постояв немного у запертой двери и не понимая, что происходит, Юля вернулась к себе и стала дожидаться пробуждения мальчика. А вот Шура, напрочь забыв о ребенке, была уже на полпути к аэропорту. Вдруг на одном из светофоров водитель такси резко затормозил и, приоткрыв окно, грубовато прикрикнул на какую-то женщину с ребенком. Тот едва не выбежал на дорогу, вырвавшись из рук матери. И если бы таксист не успел нажать одновременно на сигнал и тормоз, могла случиться трагедия. «Мамаша называется», — ворчал таксист, поглядывая в зеркало заднего вида. «Стоит, ворон ловит. А дитё ещё махонькое, своих мозгов не нажило. Долго ли с таким до беды? Вот у моей сеструхи, младший сын Илья, парню уже скоро 14, а он...» Шура не слушала разговорчивого таксиста. Уже пару минут она сидела, застыв, как изваяние, и округлив глаза. «Илья! Как же она могла забыть о сыне Никиты? Господи, когда она последний раз видела его?» «Так, он пришел к ней в комнату, когда она только проснулась. Это было примерно в обед. А сколько сейчас времени?» Она взглянула на часы и вскрикнула. «Без 28». Шура резко наклонилась вперед и схватила таксиста за плечо. «Разворачивайся! Разворачивайся сейчас же!» «Эй, дамочка, вы что?» От испуга водитель дернулся и с трудом удержал мчавшуюся на приличной скорости машину. «Кто ж так делает? А если бы я врезался в кого-нибудь?» «Быстро! Разворачивайся быстро! Вези меня домой! — вопила Шура, холодея от ужаса. Она и представить себе не могла, что с ней сделает Никита, если с Ильей что-нибудь случится. «Сначала заплатите», — потребовал водитель. Шура, трясущимися руками, порывшись в сумочке, достала крупную купюру и бросила ее ему под ноги. «Быстро назад!» — прошипела она, стуча кулаком по спинке переднего сиденья. «Похоже, сегодня в психушке выходной», — не стал больше спорить с обезумевшей пассажиркой таксист. И, немного помолчав, добавил: «Понапьются, а потом куролесят». Вернувшись домой, Шура взлетела на свой этаж, с трудом попала ключом в замочную скважину, только с третьей попытки открыла квартиру и принялась звать пасынка по имени. Но Ильи нигде не было. И тогда она торопливо спустилась во двор, не забыв осмотреть свой подъезд. Ни там, ни во дворе мальчика найти не удалось. Тихонько завывая от страха, Шура побежала на улицу. «Паршивец маленький!» — повторяла она сквозь слезы отчаяния. «Попадись мне только, поганец! Живо с тебя шкуру спущу! Илья! Илья!» Пометавшись по аллее, Шура вернулась во двор и без сил опустилась на скамейку у своего подъезда. «Что делать? Что делать?» — метались в ее голове отчаянные мысли. «Искать этого сопляка? Или собрать свои вещи и уехать отсюда? Но куда она поедет? И зачем? Положим, деньги у нее есть. Уезжая, Никита оставил ей вполне приличную сумму, чтобы она распоряжалась ею по своему усмотрению. Она может забрать ее с собой. Но тогда Никита будет для нее потерян навсегда. Нет, надо остаться и придумать какое-нибудь оправдание. Она скажет ему, что Илюша ушел сам, без спроса, пока она принимала ванну. Да, так будет лучше. А еще надо обратиться в милицию. Там она скажет то же самое. И Никита поймет, что она ни в чем не виновата. Господи, чтоб ты сдох, маленький гаденыш!» Шура поднялась из скамейки, чтобы бежать в ближайшее отделение, когда увидела, что из соседнего подъезда выходит молодая женщина лет 30 или что-то около этого, не больше. Она держала за руку довольного, улыбающегося Илью. «Ах ты, паразит!» Разъяренной тигрицей бросилась к нему Шура, схватила его за плечо и принялась трепать, как тряпичную куклу. «Как ты посмел уйти без спроса? Да я тебе за это...» Юля выставила руку вперед и оттолкнула Шуру от ребенка. «Не смей обижать Илью», — сказала она, пряча мальчика за спину. «Ты еще кто такая?» — воскликнула Шура, никогда не отличавшаяся трусостью. «На каком основании ты забрала ребенка к себе? Я все расскажу его отцу». «Давай, давай», — усмехнулась Юля. «И не забудь сказать, что морила его сына голодом. Никита будет тебе очень благодарен». Все последние месяцы, что Шура прожила в городе с Никитой и Ильей, она старательно изображала из себя городскую даму. Но сейчас, когда Юля затронула ее, деревенские привычки Шуры фонтаном вырвались наружу, и она, открыв рот, вывалила на Юлю весь лексикон подвыпивших сельских мужиков. И только остановившаяся за ее спиной машина заставила ее замолчать. Шура умолкла вовремя, потому что пассажирская дверь автомобиля распахнулась, и оттуда вышел Никита, только что приехавший из аэропорта. «А что это вы тут делаете?» — окинул он недоумевающим взглядом Шуру, Юлю и Илью. «Ой, папа!» — бросился к нему мальчик. «Никита! Здравствуй, дорогой мой!» Шура приложила ладонь ко лбу и потерла его. «Как хорошо, что ты приехал! Я тут просто с ума схожу от беспокойства. Представляешь, Илюша без спроса ушел гулять. А эта женщина увела его к себе и теперь обвиняет меня в ужасных вещах». «Неправда», — покачала головой Юля. Никита нахмурился. «Вы можете мне нормально объяснить, что произошло?» Шура пошатнулась и схватилась рукой за плечо Никиты. «Извини, мне что-то нехорошо. Я хотела подготовить тебе сюрприз, чтобы обрадовать, Но ты уже, наверное, и сам обо всем догадался. О чем? Окончательно растерялся Никита. У нас будет маленький. Я жду ребенка. С виноватой улыбкой сообщила ему Шура. Прости, милый. Я так переволновалась, когда искала Илюшу. Чуть с ума не сошла. Пожалуйста, пойдем домой. Там обо всем поговорим. Папа, начал Илья, перебивая мачеху. Но Никита не дал ему договорить. «Пойдем домой», — повторил он слова Шуры и поднял мальчика на руки. Шура бросила торжествующий взгляд на Юлю и прижалась к плечу Никиты. Так они и скрылись в подъезде. А Юля еще долго стояла, задумчиво глядя им вслед. Люба положила на кусочек серого хлеба ломтик сала и принялась жевать его. Но безо всякого аппетита. Часовой перерыв на отдых всегда казался ей коротким. Но она успевала съездить на велосипеде домой, чтобы проверить, как там бабушка. Однако теперь, когда настала осенняя непогодь, ни о каком велосипеде не могло идти и речи. По расквашенной грязи до деревни можно было добраться только пешком или на тракторе. Но сходить туда-обратно за один час Люба все равно не успела бы. И потому осталась в теплице, решив, что после обеда выполнит свою работу в два раза быстрее и уйдет домой пораньше. Надо бы еще на завтра отпроситься, с утра съездить в город, купить бабушке лекарства. «Только бы денег хватило», — вздохнула девушка. Позавчера она снова отдала пенсию бабушке, соседке Наталье, и теперь не знала, как растянуть жалкие оставшиеся копейки до зарплаты. «Вот же непруха!» Подошел к Любаше и присел рядом на перевернутый ящик Данилыч, щупленький мужичонка, тепличный старожил, работавший тут с самого первого дня их открытия. «Что такое?» — удивилась Люба. Данилыч достал из кармана несколько мелких купюр и пересчитал их. «Узнает Жинка, что я опять в карты проигрался. Прибьет!» С тоской в голосе проговорил он. «В какие карты?» Не поняла Люба. «Так вон же, наши во время обеда в карты на деньги режутся», — охотно пояснил Данилыч. «Юрка Пищулин всегда колоду с собой таскает. Он всех и обыгрывает. Мастак, что сказать?» Люба с интересом посмотрела в ту сторону, куда показал Данилыч. «И большие выигрыши бывают?» — спросила она. «Так по-разному выходит. Кто одного, другого, третьего обыграет?» Тому хорошо лаве прилетает. Ты только не говори никому. Начальство узнает, по голове не погладит. Эй, Любань, ты куда? А Люба уже шла к картежникам, забыв о словоохотливом Данилыче.